Характер. Изменить характер – очень трудное дело. Только истинное покаяние изменит, обновит. Постоянством, ревностью о Господе, покаянием скоро исцелиться можно. Учись скорее терпению и смирению. Мольба покаянная с самоосуждением и гимнастикой над терпением изменит характер. Хождение в присутствии Божием. Научиться надо ходить в присутствии Божием, бояться оскорбить Господа не только желанием. Начинай с языка, обуздай язык. Возьми грех, поступок, который мучает, и с этого начинай. Если ты ежедневно, годами, прилежно, неопустительно, будешь заступницу умолять, надоедая молитвой всемилостивой, то она непременно и обязательно будет ходатайцей. Постоянные назойливые вопли хананеенки и веры кровоточивой об исцелении сердца, ясно зная и исповедуя, что мешает оправданию, благодатью Божией соделают тебя христианином. Нужны только постоянные воздыхания, внимательная собранная жизнь, шествие царским путем, постоянное самонаблюдение, чистка совести, придирчивость только к себе. Хождение на Голгофу. Ходьба на Голгофу, то есть сознание, что Господь взял мои вины. Как же не молиться, как же не принести поклонение язвам Его, то есть, что Он взял грехи не только до Него бывших, но и последующих поколений, и мои грехи и вины на Его раменах. Как же не молиться распятому, что может быть и что есть, слаще любы к Нему, нас ради распятому. Христианин. Ты хорошо уверилась и убедилась, что бессмыслица и пустота только могут довольствоваться суетой и страстями временной, скоро приходящей жизни. Какое дивное счастье быть христианином! Христианская любовь. Христианская любовь приносит всем благовест, любовь, радость, мир, долготерпение. Христианское отношение. К любому человеку надо иметь христианское отношение любы, еврею, язычнику, татарину. Это все рабы Божии. Они носят образ и подобие Божие, и они не виноваты в том, что они не христиане, за это их презирать нельзя. И если мы причиним зло еврею или язычнику, нам вменяется в грех. Преподобный Макарий это показал. Помнишь, он череп спросил: «Кто ты?» Тот как ответил: «Жрец». Мы будем ниже этого черепа, если мы не соблюдаем закон. А закон – это есть заповеди блаженств. Там ничего, ничего лишнего нет. Разберите как следует заповеди блаженств, почему они и поются на всех литургиях, напоминая нам, что во второе пришествие нас будут учить по этой сетке и спрашивать. Не спросят, как ты постился, с маслом ел или без масла ел, как ты, Господи, помилуй читал, с поклонами, без поклонов. Это Богу не нужно. Это средство, чтобы соблюсти закон Христов, то есть заповеди блаженств. Это наше богослужение, хор, пение, службы – это все средство, чтобы соблюсти закон Христов. Почему мы говорим, что нам легче всех других исповеданий? Потому что благодать Святаго Духа с нами. Потому что все настраивает нас и смягчает наше деревянное сердце. А у них разрушает. Органы и католическое пение и так далее, а нам кладут в рот, проглоти только. Почему с нас больше спросится, а с них меньше? Господь их меньше одарил, потому что они не захотели принять истину, то есть православие, то есть жизнь Духом Святым. Христианское сердце. Не диво просить прощения у того, кого ты обидел, опечалил, огорчил, соблазнил. Диво и ужас для демонов, если ты просишь прощения у того, кто тебя обидел, понимая, что ты виновен в том, что довел твоего обидчика до греха, тебя обидеть. Это есть христианство, есть сердце христианское. Христианство. Боязнь огорчить человека – это и есть христианство. Как мы боимся огорчить Господа Бога, если есть постоянное, надоедливое чувство везде присутствия Божие, то надо и людей также, как бы не огорчить, не обидеть, не опечалить. Это первейшая забота христианская, это мерка христианства. Чтобы владеть этой меркой, надо быть мирным с Богом, а это зависит от молитвы. И мирянин, и монах, в любом положении и сане, он прежде всего должен заботиться о молитве. Вот почему раньше, во время оно, не спрашивали, как ваше здоровье, а спрашивали, как ваша молитва, как у тебя сегодня молитва. Это мерка здоровья души и тела и залог вечного спасения, залог взаимоотношений с Богом. Христианство в праведности. Нужна только всегда кротость, смирение сердца, молчаливость, уступчивость, миротворство, милосердие, всегда всех оправдывание, детское незлобие, простость, всем доверчивость, премудрости от рассуждения о Господе и молитвенность в себе для хождения в присутствии Божьем. Христианство есть невидимая упрямая брань. Это надо заучить. Какая же это радость незримая, непонимаемая миром? Людям твоим щедроты твоя нисходи, мир жительству твоему даруй. Христос. Христос есть самая живая, деятельная истина, ставшая союзом Бога с человеком, так как в нем, во Христе, идея Бога и человека встречается во всей своей полноте, то есть идеал единства. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна из главы 1. «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна из главы 4. То есть для кающихся, для смиренных, для стремящихся к добру, только для таких. «Потому что Я – хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Евангелие от Иоанна из главы 6. Так как где Христос, там жизнь. Жизнь может родиться только от жизни. Почему человек и верует ему сердцем и разумом своим, отдавшему за человека свою жизнь, первому в истории, давшему человеку соль жизни, смысл жизни, цель жизни, доверит, что среди нас, человеков, жил сам Спаситель, испытавший все ужасы мук и давший радость жизни человеку, почему Пирогов говорил «это счастье выше всего». Еще Господь сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея из главы 28. И еще: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна из главы 15. Эти простые, но по своей силе влияния, действия, слова выше человеческого слова. Они заставляют осязать в образе человека Бога, каким он был, и он есть и должен быть. После этого разве не закричим с Петром: «Куда мы пойдем, Господи? Ты имеешь глаголы жизни вечной». Его, этого живого Бога, не кажущегося, не выдуманного, не придуманного, но живого Христа, окружали и окружают бедные и богачи, простые и ученые, грешники и чистые. Все они, эта громада, массы, собранные им, чувствуют и тянутся к свету, к миру Его, к истине, правде Его. Ведь не только неизъяснимые человеческим разумом чудеса Его божественных дел, знамений, во всей великости Своей и высоте, святости Его раскрытые и явленные человеку, Его же врагами, идеалы чистоты, святости, совести, поражающей любви и глубины смирения. Как логику отвергнуть нельзя, то эта логика говорит одно ясное: если Он свет, Он есть и абсолютная правда, то есть истина, которую я принимаю верно и верю, потому что осязаю невидимое, как бы видимое, осязаемое. И если Он явил собою весь блеск нравственной чистоты до жертвенности любви, то невозможно не видеть сияние святости и божественного, которые утверждают и освящают человека. И душам нашим велит.